Навстречу новым приключениям. Ласло всегда любил аэропорты. Точнее, не сами аэропорты, а перелеты. В прежние времена люди надевали для воздушных путешествий лучшую одежду. Костюмы, галстуки, модные платья, крепкие напитки и неудобная обувь. Это было гламурно. Сегодня ты мог считать себя везунчиком, если твой сосед не был одет в майку и не напялил на себя шейную подушку. Ласло наблюдал за пассажирами всего 20 минут. Но уже насчитал больше 30 этих отвратительных пушистых сарделек на затылках у всяких пыхтящих остолопов. Демон вздохнул. Да, в том, что касается одежды, планка снизилась. Но нельзя было отрицать, что в современных аэропортах магазины и удобства гораздо лучше, чем в прошлом веке. Он сидел на скамейке у двери и смотрел, как продавщица помогает комку выбрать новую одежду. Нелегко путешествовать в обществе двоих людей, тем более если они одеты в обноски, заляпанные кашей. Он знал, что они привлекут ненужное внимание. Мэгги выбрала вещи быстро, но комок желал рассмотреть все варианты. Сейчас он стоял перед тройным зеркалом, хихикая и восхищаясь собственным отражением. Ласло вынужден был признать, что это все очень мило, но подозревал, что с такими темпами они застрянут в магазине на час. С другой стороны, это не имело значения. Посадка на их рейс начиналась только в 9 вечера. «Ну так что мы будем делать?» — раздался рядом чей-то голос. Ласло не сразу узнал ее. Мэгги появилась из примерочной в черном свитере, джинсах, новых белых кроссовках и куртке. На шее был повязан шарф. Она не просто переоделась в другие вещи. Перед ним стояла другая девушка. Она выглядела почти шикарно. «Как ты сказала?» — переспросил он. Она села рядом и начала запихивать старую одежду в чемодан. Чемоданы были их второй покупкой в аэропорту имени Кеннеди. Первые были паспорта, приобретенные на крытой автостоянке у владельца ничем не примечательного фургона. «Что мы будем делать с мадам Сом?» — повторила Мэгги. Ласло вернулся к своему занятию — наблюдению за людьми. «Я попросил кое-кого разобраться в этом деле. Димитрия?» «Нет. Димитрий принял свои пилюли и давно забыл о нашем визите и о разговорах». «Тогда кто занимается мадам Сом?» Ласло подмигнул проходившим мимо стюардессам. «Мой агент, Кларенс. От него будет какой-то толк, по-твоему?» «Он лучший». «И что конкретно он делает?» «Ищет слово «сом» в вашей демонической телефонной книге?» «У меня все под контролем. Тебе никогда не говорили, что ты зануда?» «А тебе никогда не говорили, что ты никчемный хранитель?» Ласло рассмеялся. «И от кого я это слышу?» «Только вчера ты копошилась кверху задницей в огороде на какой-то горе и даже не знала, что над вашей семьей нависло проклятие. Сегодня у тебя имеются новые шмотки, паспорт, указание по снятию проклятия и билет на самолет. Да и еще магический горшок, который сам варит кашу. И все благодаря кому? Мне. Я уже не говорю о своем героическом поведении в логове кобальдов». «Комок с ними разобрался. Ты умолял о пощаде. Это называется дипломатия. И, кстати, от кого комок получил волшебную пробирку? Кто спер ключ у продавца хот-догов? Кто нашел замочную скважину и средневековый горшок? Признайтесь в этом самой себе, ваше высочество. Я наиболее ценный игрок в нашей команде. Без меня ты сейчас чинила бы маслобойки в своем хренодале. В схимердале. Да какая разница?» Ласло приготовился к очередной отповеди, но Мэгги молчала, пощипывая рукав куртки. «Ты прав», — наконец признала она. «Без твоей помощи нас бы здесь сейчас не было, и мы не знали бы, как покончить с проклятием. Спасибо». Ласло проглотил язвительную реплику, которая вертелась у него на языке, достал телефон и уставился в экран. «Не за что». «Сообщение от Кларенса?» «Нет, но это ничего не значит. Кларенс довольно медлителен. Но ты же сказал, что он лучший. Лучший в выполнении приказов». Мэгги шумно выдохнула. «Так чем он все-таки занимается?» «Собирает информацию. Вынюхивает, высматривает, подслушивает разговоры в офисе и тому подобное. Если мадам Сом нанял мой босс, останется бумажный след. Расходные ведомости и прочее». Мэгги в изумлении заморгала. В аду есть документы? Ад — это и есть документы. Наклонившись к его уху, Мэгги произнесла в полголоса. Но что, если твой босс не нанимал мадам Сом? Вдруг она работает на кого-то другого? Ласло презрительно хмыкнул. А на кого ей еще работать, по-твоему? Я не знаю. Может быть, на тех, кто имеет отношение к ведьминому камню и этим магам? Волхвам, ты понял, о чем я. Ты не думаешь, что это возможно? Очень сомневаюсь, — ответил Ласло. Ты заметила леди с головой сама еще до того, как мы зашли в офис Димитрия. И он преподал нам свой маленький урок истории. Она была в ломбарде, когда мы ничего не знали о Виатикуме и волхвах. Я об этом и говорю, — подхватила Мэгги. Если она в это время была в лавке, то могла что-то подслушать, поэтому и начала за нами следить. Ласло покачал головой. Если мы не смогли от нее оторваться до Центрального парка, значит, она профессионал. А если она профессионал, кто-то нанял ее прежде, чем мы пришли к Димитрию. Единственного моего врага, который в состоянии это сделать, зовут Малигнис Андровар. Это твой босс, что ли? Ласло кивнул. Мэгги присвистнула. «Ничего себе имечко!» «Серьезно, его так зовут». Ласло поднялся, заметив приближавшегося комка. Мальчишка светился от восторга. «Но как я выгляжу?» — спросил он. Ласло оглядел наряд комка, новые кроссовки, носки, джинсы, свитер и одну из этих курток с сотней карманов. На $300. В итоге оказалось, что комок выглядел на все $400. Паспорта, чемоданы, билеты на самолеты и поход в магазин обошлись Ласло почти в 8 кусков. Это не считая зависимости от газировки, обнаруженной у комка. Мысленно проклиная все на свете, он оплатил покупки и пошутил насчет того, что дети — это заноза в заднице, но хотя бы дорогая заноза. По его мнению, острота получилась неплохая. Выразительная, лаконичная. Но дамочка просто молча протянула ему чек. Ласло решил, что она из веганов. А может, рыбы по гороскопу. Когда он вернулся к Дрейкфордам, комок показывал Мэгги новую куртку. «У нее есть потайной капюшон», — хвастался он, расстегивая молнию. «И куча карманов для оружия и заклинаний». «Спокойно, Мерлин», — вмешался Ласло. «В аэропорту не демонстрируют окружающим волшебные пробирки. Мне пришлось очень непросто во время личного досмотра». «Кстати, я все хотела спросить», — заговорила Мэгги. «Где ты их спрятал?» Ласло взглянул ей в глаза. «Ты действительно хочешь это знать?» Наконец-то, впервые за все время их знакомства, она не стала расспрашивать. Ласло вышел из магазина, небрежно помахивая портфелем с проклятием Дрейкфордов. Мэгги и комок везли чемоданы, в которых лежала их старая одежда и рюкзаки, а среди тряпья был спрятан старинный медный горшок. Подарок для друзей, которых они собираются навестить в Швейцарии. Они почти дошли до нужного выхода на посадку, но тут телефон Ласло завибрировал. Он вытащил мобильник, увидел незнакомый номер и велел Дрейкфордам идти вперед. Из динамика раздался скрипучий голос Кларенса. «Ласло!» «Это я, не кричи так!» «Я не могу не кричать! Мне страшно!» Ласло отошел к стене. «Успокойся! Где ты сейчас?» «В салоне!» Привалившись плечом к автомату с лимонадом и шоколадками, Ласло закрыл глаза и помассировал веки. «Кларенс, скажи мне, что ты просто воспользовался их телефоном. Маникюр помогает мне расслабиться». «Ну хорошо, ты просто успокойся». «Только не надо советовать мне успокоиться. Мой лучший друг в опасности». «Лучший друг?» До Ласло не сразу дошло, о ком говорит Кларенс. Но, сообразив, в чем дело, он пришел в ужас. Никакая информация, даже самая ценная, не стоила того, чтобы взваливать на себя такое бремя. Ласло едва удержался, чтобы не бросить трубку. «Кларенс, сосчитай до 10 и возьми себя в руки. Что тебя так расстроило?» Ласло, проклиная коллегу, на чем свет стоит, слушал, как тот вслух считает до 10. После этого истерические вопли сменились шмыганием и всхлипами. «За тобой следят», — прошептал он. «Я знаю», — сказал Ласло. «Шестерки Андровара». «Да». Я просочился в офис Тэтчера и заметил кое-что на шкафу для документов. Ты знаешь, на котором стоит искусственная орхидея, которую она время от времени якобы поливает? «Знаю», — мрачно произнес Ласло. «И что ты увидел?» «Желтую папку с надписью «Ласло» на ярлыке. И вот я подумал, что, возможно, папка имеет какое-то отношение к тебе». «Блестящая мысль. И что дальше?» «Я как раз собрался ее открыть, когда вошла Тэтчер. Она осмотрела меня с головы до ног, потом опустила и подняла свои мигательные перепонки. Знаешь, как она это иногда делает? Я сказал «Здравствуйте». Она ответила, какого хрена вы делаете в моем офисе? Только она сказала не хрена, а...» Ласло поморщился. «Неужели Тэтчер тоже против него? А ты что ответил?» «Я запаниковал. Я сказал, что мы работаем вместе 97 лет, и пора, наконец, встретиться в неофициальной обстановке». «Не может быть». «Да, я так и сказал». «Шш», — зашипел Ласло. «Не кричи, говорю». «Так что она ответила?» Голос Кларенса почему-то зазвучал приглушенно. «У тебя случайно нет парафиновых носочков?» «Что?» «Извини. Я разговаривал с маникюршей. Ее зовут Сильвия». Ласло принялся биться головой о торговый автомат, впрочем, не слишком сильно. «Кларенс, я, конечно, не пуп земли, но нельзя ли вернуться к тому месту, где ты говорил, что я в опасности?» «Да, точно». «Ну так вот, Тэтчер заметила, что еще не обедала. Я уловил намек и сказал, почему бы нам не заглянуть в этот новый ресторанчик на Таймс-сквер. Ты наверняка видел, там еще такая неоновая вывеска с гигантскими луковицами». Она, представь себе, нацепила маскировку, подошла к другому шкафу для документов, к тому, на котором стоят фотографии котят в рамочках, и взяла сумку. «И вы пошли обедать», — подсказал Ласло. «Правильно. Когда официантка усадила нас в кабинку, у меня вспотели ладони и все остальное. Ты знаешь, как сильно я потею, когда волнуюсь? А то. Ну, и я так чертовски сильно разволновался, что заказал космополитен успокоить нервы. Тэтчер заказала то же самое. И еще три крошечные луковицы, глазированного лосося и картофельные шкурки, но только без лука, потому что она не любит зеленый лук. И мы говорили, Ласло. О, мы говорили несколько часов. И я никогда не чувствовал себя таким живым. Никогда мне не было так хорошо в обществе другого». Ласло говорил ровным голосом. «Кларенс, я сейчас тебя убью. Я суну руки в телефон. Возьму тебя за твое губчатое горло и... Хорошо, хорошо, извини. Так вот, когда мы выпили по три космо, я как бы, между прочим, спросил: а что, Ласло уволили или как? А Тэтчер сказала: ха, ему о таком только мечтать. А я спрашиваю, почему вы так говорите, а она: можно считать, что он уже сидит в тигле. Я говорю: на это правда, она: ага. Я спрашиваю: но почему? Она отвечает: он подцапался с Андровером. Я говорю: мне не нужен прямой репортаж, твою мать. Андервар тебя ненавидит, хлюпнул носом Кларенс. Но еще сильнее он ненавидит твоего папу. У него целая команда. Они следят за тобой, и им приказано докладывать ему обо всем, что ты делаешь. А сам он тем временем разбирается в твоем проклятии и хочет выяснить, как ты получил эту работу после исчезновения Базилиуса. Он считает, что это подозрительно. Не он один, подумал Ласло. А вслух произнес: «Кларенс, Тэтчер ничего не говорила насчет того, с кем мы встречались в городе, где были». В голосе Кларенса прозвучала обида. «Ты вернулся в город и не позвонил? Вообще-то я немного занят». «Ничего она не говорила. Кстати, кто это мы?» «Со мной носители проклятия. Это долгая история, но сейчас я сажусь на ночной рейс в Европу. Мы собираемся раздобыть кое-какие предметы, которые нужны им для снятия проклятия». Теперь Кларенс говорил испуганным шепотом. «Ты помогаешь своим проклятым избавиться от проклятия? Но это строго запрещено, Ласло. Это совершенно не то, о чем ты подумал. Я знаю правила, Кларенс. Я отнюдь не помогаю им снять проклятие. Я помогаю им думать, что они это делают». «Но зачем тебе это? Разве не понятно? Я даю им надежду, чтобы потом выдернуть коврик у них из-под ног. Вуаля! Они немедленно погружаются в отчаяние. Кривая страданий резко идет вверх». Благоговейный вздох. «О, небо, это же гениально, Ласло! Но это так коварно!» Ласло полюбовался своим отражением в стекле торгового автомата. «Ты очень любезен, Кларенс, но в моем плане нет ничего особенного. В конце концов, это наша работа — соблазнять смертных, толкать их на гнусные поступки. Это азы, которые обязан знать каждый демон. Тебе следует руководить нашим отделением. Согласен. Но для начала мне нужно спасти собственную задницу. Итак, что там с громилами Андровара? Они просто шпионят за мной? Или саботаж тоже входит в меню? Саботаж и еще много чего. Тэтчер говорит, что он денег не жалеет. Как это ни странно, Ласло был польщен. Ладно, видел я его подручных. Ничего особенного. Конечно, один против пяти — это не шутки, но мне случалось бывать в переделках и покруче. Их шестеро, — прошипел Кларенс. Он послал шестерых наемников. Ласло представил себе бельгийских туристов, которых Андровар велел привести в офис Тэтчер. У тебя неверная информация, их было шестеро, но одного он бросил в тигель. Вонь была, ты не поверишь. Все верно. Андровар нанял еще одного. Специалиста. Кого-то вроде охотника за головами. Тэтчер просто в ярости. Ласло улыбнулся. Старушка Тэтчер. Я всегда знал, что она на моей стороне. Да нет, дело в том, что ассасин берет за свои услуги очень-очень дорого. Теперь у нас отпускные будут меньше. Улыбка погасла. Ясно. А Тэтчер случайно не упоминал имени специалиста? Не говорила, как он выглядит? Может, он похож на сама? Понятия не имею. Но Тэтчер говорила, что этот наемник просто монстр. Можно подумать, я никогда в жизни не видел монстров. Ласло услышал, как Кларенс хлопнул в ладоши от досады. «Да я не внешность имел в виду», — взвизгнул он. «Она сказала, что когда этот наемник берется за работу, живым не уходит никто. Вот почему я так расстроен». Последовала пауза, во время которой демон Акула безуспешно пытался взять себя в руки. «Мой лучший друг скоро умрет. Он умрет страшной, мучительной смертью, а я до сих пор не могу найти Бреги». Отодвинув телефон подальше от уха, Ласло взглянул на свои швейцарские часы. «Кларенс, прекрати реветь. Мне надо бежать. Если ты услышишь что-то еще, что угодно, о планах Андровара, немедленно звони. Вы с Тэтчер еще увидитесь? В субботу утром мы идем в кино на двойной сеанс. Хорошо, продолжай копать и держи меня в курсе. Будь осторожен». Ласло повесил трубку и нырнул в магазинчик, где продавали газеты и журналы. Там он сделал несколько покупок. Все эти разговоры о надежде навели его на одну мысль. Через несколько минут он нашел Дрейкфордов, которые с сонным видом сидели на скамейке. Как раз в это время объявили о начале посадки на рейс до Цюриха. Ласло слегка толкнул Мэгги в плечо. «В самолете поспишь. Мне нужно, чтобы вы кое-что написали». И он протянул им открытки и две ручки. «Несколько слов маме и папе, вы в порядке, мы продвигаемся вперед». Комок зевнул и взял открытку. Мэгги приподняла бровь, но Ласло опередил ее. «Вы же не хотите, чтобы они за вас волновались, верно? Хотите, чтобы они знали о ваших первых успехах?» Мэгги протянула руку за открыткой. «Наверное». Ласло смотрел, как комок строчит что-то на обороте открытки. «Хватит и пары фраз, Толстой. Остальное можешь им рассказать, когда вернетесь домой». Едва они закончили, как началась посадка на рейс. Схватив открытки, Ласло всучил их какой-то пожилой паре, только что прибывшей из Торонто. Всем известно, что канадцы — люди доверчивые и надежные. Ласло знал, что они отправят открытки сразу после того, как приедут в свой отель. Если повезет, открытки дойдут до Дрейкфордов через день-два. Ласло мысленно поздравил себя с очередным достижением. Не каждый демон способен вселять напрасную надежду в сердца смертных в двух населенных пунктах одновременно. «Пассажир Шмидт», — раздался голос из громкоговорителя. «Пассажир Л. Шмидт, пожалуйста, подойдите к стойке продажи билетов». Ласло потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что вызывают его. В этом состояла опасность путешествий под чужим именем. Он быстро подошел к стойке и вопросительно взглянул на сотрудницу. «Ласло Шмидт?» — спросила она. «Да, все в порядке?» Женщина улыбнулась. «Вы можете занять место в салоне бизнес-класса». Ласло испустил вздох облегчения. «Слава богу. Подумать только. Мне чуть было не пришлось лететь эконом-классом». Женщина вежливо кивнула и взглянула на экран. «Я вижу, вы путешествуете вместе с Маргарет и Джорджем Шмидтами». «Ага. Мои племянницы и племянник. Не хотите переселить их в бизнес-класс? На этом рейсе много свободных мест». Ласло быстро оглянулся на Дрейкфордов. «Нет», — покачал головой демон. «Они предпочитают более уютную обстановку. В бизнес-классе им все равно не понравится. Кстати, надеюсь, спиртные напитки и бесплатные?» «Да, сэр». «Чудесно». Пока кассир распечатывала новый посадочный талон, Ласло самодовольно размышлял о том, что дела идут все лучше и лучше. Он добыл один из редких материалов, находился на пути к следующему и заполучил шпиона, который следит за обстановкой в офисе. Да, общаться с Кларенсом было утомительно, но если он смог очаровать Тэтчер, дело того стоило. Супервайзер не только была в курсе интриг Андровера. Она могла знать что-то о проклятии Дрейкфордов и о том, что случилось с первым хранителем. 50 к 1. Базилиус мертв. С другой стороны, в этом никогда нельзя быть уверенным, пока не увидишь тело. Да и тогда следует сначала проверить пульс. Ласло слишком хорошо это знал. За сотни лет он инсценировал собственную смерть перед дюжинами кредиторов. Нет, он не знал, жив Базилиус или мертв, но Ласло мог точно сказать одно. Здесь что-то нечисто. Он подозревал, что этот демон не менее хитер и изворотлив, чем он сам. «Извините», — произнес у него за спиной запыхавшийся голос. «Вы уже закончили?» Обернувшись, Ласло увидел мужчину и женщину лет 50, с небольшим, ничем не примечательных, если не считать растрепанных волос и красных потных лиц. Видимо, они бегом бежали сюда от зоны личного досмотра. Ласло забрал свой новый посадочный талон. «Пожалуйста». Обойдя пару, он вернулся к Дрейкфордам и велел им становиться в очередь. Сам же на минуту задержался в зале ожидания. Открыв портфель, демон вытащил журнал и сделал вид, что очень интересуется его содержанием. А сам в это время сунул в портфель трубочку с заклинанием, которую спрятал в карман после досмотра. Посмотрел на мужчину и женщину, стоявших у стойки с билетами. Люди, которые в последний момент покупают билеты, не редкость в аэропортах. За долгие годы Ласло повидал сотни таких взмыленных пассажиров. Но ни от кого из них не пахло серой. Ласло ни секунды не сомневался в том, что опоздавшие были демонами. Разумеется, неприятное открытие, но, по крайней мере, их было двое. Наемные убийцы работают в одиночку.